ту же секунду я заметил человека в клетчатом пиджаке. Он ускорился и прошел мимо нас, завернув в небольшой коридор, который находился у выхода. Там не было никаких торговых магазинов, а туалет находился в другой стороне. Я это уже понял. Точно так же, как и то, что на меня готовится напасть. Но кто это и что им от меня нужно, выясню в процессе. Прошу, охранник пропустил меня внутрь небольшой комнаты, посреди которой стоял металлический стол и рядом пара стульев. Еще две закрытые кабинки по бокам. Дверь позади меня шумно закрылась, щелкнул замок, а дверь одной из кабинок внезапно распахнулась. Из нее вылетел черный сгусток энергии. А куда он летел, нетрудно догадаться. Сектанты решили застать меня врасплох, но им даже в голову не могло прийти, что произойдет в следующий момент. Когда сгусток тьмы почти добрался до меня, я заметил выскочившего из кабинки сектанта с посохом. «Ты-то мне и нужен». Глава 4. Понятное дело, что использовать фрагменты Мстителя я не собирался. Не хотел пробовать на прочность стену. Не исключаю, что она вполне может выиграть в результате нашего столкновения. А как использовать кольцо невидимости отдельно от браслета, я еще не разобрался. Поэтому у меня был другой план. Я уже понял, что некоторые сектанты очень быстрые. И этот тип с посохом, кажется, тоже. Поэтому следует его замедлить, затем действовать. К тому же он был точно не один. А еще я успел в раздевалке зарядить пиджак стандартной защитной руной. На более сложные узоры, как на одежде Екатерины, нужно больше времени. Но и этого пока достаточно. Когда сгусток черной энергии подлетел ко мне чуть ли не впритык, а затем распахнулась вторая кабинка, выпуская еще одну темную сволочь, я швырнул под ноги свою помощницу, замедляющую руну. Символы на руне вспыхнули, едва она коснулась пола. Все, что внутри этого помещения, замедлилось. Даже тот охранник, который изрядно растерялся от такого поворота. Чтобы не попасть под действие своей же руны, я окружил себя защитными барьерами. Они погасили выплеск замедляющей энергии, не выдержав и растворившись, будто на них плеснули сильной кислоты. А теперь, поехали. Я совершил выпад в сторону первого сектанта, короткостриженного типа с ледяным взглядом. Но этот гад умудрился отбить мой удар и коснулся меня посохом. Клац! Раздался щелчок защитной руны, которая приняла на себя основной удар, мгновенно распадаясь. Плечо обожгло, рука повисла плетью. Ох-хо-хо! Вот это сила! А что бы получилось, если бы я не успел нанести защиту? Без плеча бы остался, точно. И что еще я понял, этот засранец еще быстрее, чем Гордеев. Второй сектант, пузатый здоровяк, отправил в мою сторону такой же черный сгусток энергии. В последний момент сработали рефлексы, и я увернулся. Черная туча ударила в защиту первого сектанта, разрывая ее. Тот вскрикнул от боли, роняя посох. Не ожидал, паразит, перебросив кинжал в левую руку, я произвел молниеносный выпад в сторону первого гада. Я не дал ему ни единого шанса на спасение. Острие клинка вошло между его ключицами. Один готов. Но расслабляться я не собирался. Сместился в сторону, пропуская мимо черную молнию, которая прожгла дыру в стене. Пузатого следовало бы допросить. Меня интересовал лишь один вопрос. Где находится центр новой жизни? Но затем я понял, что я не смогу этого сделать. Дверь под ударом могучего плеча Владимира распахнулась. На ускорении к сектанту подлетела Рона. В этот момент пузатый некр что-то пробурчал под нос, ударил посохом в пол, и от места удара в разные стороны поползла паутина темных нитей. Я приготовил руну огненной вспышки, чтобы сбить его заклинание. Но Рона опередила меня. Питомица врезалась в пузатого некра, разрывая когтями ярости его защиту, кожаную броню, а затем и тело. Охранник упал на пол синхронно со вторым сектантом. Его вырубил мощным ударом Владимир. Тишина воцарилась в комнате, лишь в дальнем углу медленно тикали настенные часы, и шипела стена после удара черной молнии. «Ты и как? Цеееель?» – услышал я голос Владимира. Он забавно тянул слова, медленно потянув руку к моему разорванному пиджаку. «Динь!» – сработал внутренний таймер в моей голове. Это значило, что действие замедляющей руны подошло к концу. Да, в этот раз меньше по времени, но сильнее замедляющий эффект. С ростом моего магического источника растет моя сила, а вместе с ней и простые руны становятся сильнее. «Ты цел, Иван?» «Ну?» – повторил Владимир. Затем стянул с меня пиджак, правая сторона которого была разорвана в клочья. «Да все нормально со мной», — ответил я. Чувствительность окончательно вернулась к моей руке. Я стянул рубашку, к которая тоже пострадала, осмотрел себя. Нет следа от прикосновения, никаких темных пятен, нитей, знаков проклятия, лишь синяк на плече, обычный силовой эффект от любого заклинания. Присев на стул, я огляделся. Посохи сектантов растворяются на глазах, превращаясь в серую пыль. В стене продолжает тлеть след от попадания темного заклинания. Два тела в темных одеяниях, распластавшиеся на полу. Это необычные сектанты, пробормотал Владимир, осматривая поближе поверженных врагов. Да я уже понял, ухмыльнулся я, посмотрев на охранника, который все еще был без сознания. Серьезно ты его вырубил? Эта сволочь хотела удрать, ответил Владимир, но у него не было шансов. Задумал меня своим пистолетом напугать, но тот застрял в кобуре. Уволень. Владимир пихнул его в бок. Просыпаемся, крикнул он. Охранник еле пошевелился, затем открыл глаза и сразу же их закрыл. Да мы видели, что ты очнулся, обратился я к нему, оказываясь рядом и демонстрируя кинжал. Или ты сейчас ответишь на все наши вопросы, или я ничего не знаю, выпалил охранник, тараща глаза. Да, я выполнял заказы какого-то Альберта, он хорошо платил, но кто он, мне неизвестно. Вроде правду говорит, ответил Владимир, но мы тебя все-таки сдадим службе безопасности. Нет, не надо, побледнел охранник, лучше полиции. Полиция не занимается сектантами, объяснил я и набрал номер одного хорошего знакомого. Я не сектант, взвизгнул охранник. Иван, может связь пропасть? Услышал я голос Кирилла из динамика телефона. Мы едем в сторону Красного Яра. Только что ликвидировали двух сектантов. Совсем оборзели, уже средь бела дня ходит по деревням. Я в Красном Яру как раз. В весне, объяснил я, одного человека хотим вам передать. Полицию на это есть, напомнил Кириллу. Он сотрудничал с сектантами, добавил я. Во как, тогда скоро будем, сообщил Кириллу. Охранник продолжал конючить, чтобы я его отпустил, а Владимир пошел встречать безопасников. Извини, хозяин, ответила Рона. Я отвлеклась на запахи из парфюмерного салона и не сразу почувствовала присутствие темных. Мы же справились, верно? Приободрил я ее. Это главное. Просто в следующий раз будь настороже. Меня сбили эти посторонние запахи, горько ответила Рона, но я учту это на будущее, просто не ожидала такого, верю, и успокойся, ответил я, с каких пор у тебя появилось гипертрофированное чувство вины, ладно, я поняла, ответила Рона, голосок ее звенел, и она еще не отошла от битвы, я уже сделала нужные выводы, через несколько минут в помещение зашел Кирилл, он бегло осмотрел комнату, остановил свой взгляд на порванном пиджаке, который я перекинул через руку, заметил дыру на рубашке, затем увидел двух сектантов. Интересно, Кириллу присел возле одного из некромантов, перевернул его на спину и закатал рукав. Ты как умудрился двух темных элитников завалить? Взгляд командира группы удивленно уставился на меня. Да как-то быстро все произошло, пожал я плечами. У них же были посохи, верно? Спросил Кириллу. Ага, с посохами выскочили на меня, кивнул я. Точно элитники. Кирилл задержал на мне взгляд. Ты меня вновь удивил, Иван. Против таких с голыми руками не попрешь. Мне помогали, объяснил я. Щенок и телохранитель, улыбнулся Кириллу. Смешно. Мой питомец любому сектанту фору даст, улыбнулся я в ответ. Да к тому же руна замедления сыграла свою роль. Эти черти ускоряются настолько, что их ни одно замедление не сдержит, ответил Кириллу, затем обратился к пожилому безопаснику. Михалыч, грузите этих, а охранником я сам займусь. «Пожалуйста, не надо», — скривил лицо охранник. «Я уже все сказал». «Что он сказал?» — вопросительно оглядел нас Кириллу. «Я вкратце рассказал, как охранник отозвал нас в эту комнату, затем, не вдаваясь в подробности, поведал о схватке и завершил признанием этого подкупленного жука. Но сам понимаешь, нам надо все проверить», — объяснил охраннику Кириллу, доставая два пластыря, соединенные проводами с небольшой коробкой. «Не шевелись». Он шлепнул пластыри на виски побледневшего усатого крепыша, затем включил артефакт, клацнув тумблером. Прибор тихо зашипел, и охранника слегка тряхнуло. Он потерял сознание. «Ты не убил его?» «Случайно?» – удивился я. «Очнется через полчаса, уже в камере», – вздохнул Кирилл. «Это дознаватель. Он вытащил из него все, что нужно. К вечеру наши эксперты все узнают. И все-таки в чем твой секрет, Иван? Как ты умудрился не погибнуть? Я же говорю, все произошло за пару секунд», — ответил я. На второго сектанта кинулась моя питомица. Не хотел я никому рассказывать о битве. Вообще не было привычки делиться такой информацией. Даже знакомые могли ненароком сболтнуть кому-нибудь. И этот кто-то мог запросто передать врагам важные сведения обо мне, помогая им подготовить очередное нападение более тщательно. Зачем мне подставлять самого себя? Ладно, не хочешь рассказывать, не надо, напряженно улыбнулся Кириллу. Твое право. Как расшифруем информацию, я поделюсь с тобой. Все-таки одно общее дело делаем. Это верно, пожал я протянутую руку Кирилла, а затем мы вышли с ним из помещения. Кстати, как я уже говорил, был еще один, в клетчатом костюме, но непонятно, сектант, либо такой же купленный, как этот усатый таракан, махнул я в сторону охранника, которого уже выносили на магических носилках. Две железки и между ними ткань, сотканная маной, на которой лежало это тело. Если не вмешался, скорее всего, наблюдатель, ответил Кириллу. Твоя питомица не смогла его засечь, верно? Рона промолчала, что значило, она в глубокой растерянности. Да, не смогла, ответил я, но клетчатый был заодно с ними. Значит, точно наблюдатель, утвердительно кивнул Кириллу. Ты хочешь сказать, что он видел всю нашу битву? Офигел я от такой новости. Именно так, причем это был прямой эфир для руководства секты, хмыкнул Кириллу. Да-да, не смотри на меня так, они иногда так делают, снимая свои ритуалы, похищения или массовые схватки с нами. Есть у них те, кто способен подключаться к зрению своих собратьев. Ублюдки, процедил я. Когда Кирилл попрощался с нами, я повернулся к Владимиру. Ну что, Володя, поехали, хлопнул я по его плечу. В таком виде вы собрались к Обручеву, растерялся водитель. Поехали по той адской штуковине, засмеялся я. Нам снова на второй этаж, нужен новый костюм. Конечно, давно пора, ответил Володя. Там уже Обручев заждался. У меня есть уважительная причина, расплылся я в улыбке. Покушение. Мы дошли до эскалатора и начали медленно подниматься на второй этаж. Конечно, человека в клетчатом костюме нигде не было видно. Если все так, как говорил Кирилл, а в его словах не было причины сомневаться, наблюдатель выполнил свою задачу и уже скрылся. Но что скажет Рона? А Рона скажет, что ничего не увидела, огорченно призналась питомица. Такое со мной впервые. Я могу найти любой след, а тут даже ни за что зацепиться. Ты еще порефлексируй на эту тему. Ага, хохотнул я. Есть смягчающий фактор, ты еще развиваешься. Все впереди. Ты умеешь говорить правильные слова, хозяин. Вот за это я тебя и люблю, мгновенно успокоилась Рона, засеменив за мной по второму этажу. Прикупив новый костюм с рубашкой, я сразу же переоделся, а затем мы поехали в поместье Обручевых. Князь, как всегда, оказал нам радушный прием. Мы снова очутились в беседке. Охраны в этот раз было больше, и князь понял, что я удивлен таким переменам. Недавно охрана пресекла покушение, когда я гулял по парку, вздохнул Обручев. Пока выясняем, кто это мог быть. Роман Зацепин, предположил я. Я тоже насчет него подумал, но пока не время делать выводы, ответил князь. Гордеева больше нет, а так он тоже мог это сделать. Мы с ним давно конфликтовали. Но в каком же я был шоке, когда узнал, что он оказался куратором сектантов. Это же немыслимо. Аристократ, имеющий свой бизнес, продался каким-то темным. Почему? Возможно, желал большей власти, пояснил я, что ему и предложили на темной стороне. Это одна из множества причин. Возможно, вы и правы, кивнул Обручев. Гордеев, сколько я его помню, всегда был заносчивым снобом. Семью жаль, теперь их лишат всего, а, возможно, и поместья. За террор империя карает беспощадно, в том числе достается и семьям. Не удивлюсь, что уже скоро постучатся в нашу область проверяющие органы из Москвы. Местная аристократия нашумела порядочно и, кстати, продолжает шуметь. Есть там некоторые паникеры, Шустов, Вертинский и еще парочка уникумов. И что будет, когда приедет проверка? Поинтересовался я. Начнут трясти всех и вся, чистки в службе безопасности и так далее, печально ответил Обручев. Ну ладно, оставим эту тему, я не совсем про это с вами хотел поговорить. Затем князь пристально посмотрел на меня. Петр оценил эффективность вашей руны, Иван Алексеевич, продолжил князь. Да и Екатерина под впечатлением. Она рассказала просто удивительные вещи. Как у вас получилось такое сделать? Это был жест доброй воли, улыбнулся я. «Ведь я обещал, что ваша дочь будет в безопасности. Сразу видно настоящего аристократа. Вы держите свое слово и оказали мне невероятную услугу», продолжил Обручев и после секундной паузы добавил. «В общем, я хочу заказать такие руны. Еще 20 штук. Как я убедился в очередной раз, демонстрация силы – лучший способ привлечения клиентов и повышения интереса к товару. В общем, я похвалил себя за предусмотрительность. Как раз прихватил с собой питающие руны. Они мне сейчас и помогут. Я готов выполнить заказ», – твердо ответил я. «Но руны я сделаю только защитные, как у Петра. Остальное я не рисую на заказ. Я сразу провел границы для князя, что лично мое, а чем я могу поделиться». И он это принял, судя по атмосфере дальнейшей беседы. «Хорошо, я не настаиваю. Очень рад, что вы понимаете, насколько это для меня важно», — расплылся в довольной улыбке Обручев. «Сколько вам нужно времени? Наверное, вы будете рисовать руны в своем поместье». «Да, я понимаю, насколько для вас важны эти руны», — улыбнулся я. «Поэтому готов их выполнить прямо сейчас». Обручев затих. Какое-то время он изумленно смотрел на меня, переваривая услышанное. «Если вы сделаете это сегодня, да еще и в моем поместье, я заплачу еще 5000 сверху», — ответил князь. Это предложение стало еще более заманчивым. «Зачем лишаться дополнительных денег, когда они мне сейчас так нужны?» Поэтому я утвердительно кивнул. «По рукам». Мы обменялись рукопожатиями. Худосочный помощник князя, Михаил, принес документы на подпись. А после этого я приготовил стилус и приступил к работе. Место я выбрал уединенное, подальше от лишних глаз. Князь выделил мне свой кабинет. Через 3 часа все 20 рун сияли энергией. «Иван, я доволен сотрудничеством с тобой», — ответил Обручев, переводя мне 205 тысяч на карту. «Столько денег за 3 часа я еще не зарабатывал. Теперь насчет безопасности Екатерины», — серьезно взглянул на меня князь. «Учитывая недавние покушения, я мог бы и отказать в прогулке. Если ты гарантируешь безопасность моей дочери, я отпущу ее, но с серьезной охраной». «Конечно, вашей дочери ничего не угрожает, пока она вместе со мной», — уверенно ответил я. «Я мог бы тактично отказаться, объяснив, что мы прогуляемся с ней в поместье. Ситуация изменилась коренным образом после недавнего нападения элиты сектантов. Я просто не мог подвергать девушку такой опасности. Но, кто сказал, что они смогут подойти к нам незамеченными? Теперь это будет нереально. Ведь я уже предупредил Кирилла, который выделит своих людей, чтобы следили за периметром. К тому же Рона готова реабилитироваться и свои нюхательные способности использует на полную катушку. Я встретил Катю на выходе из дома. Она выглядела шикарно в очередном элегантном платье, подчеркивающее ее идеальную фигуру, с небольшим декольте и немного открытой спиной. Я буквально поедал ее глазами, и княжна это чувствовала, довольно улыбаясь. Когда мы оказались у озера, на мой телефон пришло сообщение от Кирилла. Его люди на месте и пока никого не обнаружили. Ирона сообщила, что даже намека нет на темную энергию. Мы забрались в лодку, отправляясь в небольшое путешествие по большому водоему. На воде золотились лучи вечернего солнца. Слышны были громкие голоса отдыхающих с небольшого пляжа, мимо которого мы проплывали. А периодические всплески воды, от опускающихся в нее весел, настраивали на приватную беседу. «Знаешь, когда на нас напали, мне стало очень страшно», — произнесла Екатерина. «Раскуроченные машины, столько погибших. Надеюсь, их семьям выплатили компенсацию», — ответил я. «Горе в семье, конечно, никакими деньгами не компенсируешь», — подметила Катя. «Но отец никогда не жалеет на это средств». «Рад это слышать», — ответил я. «Давай не будем о плохом, что было уже в прошлом. Его не вернешь и не спасешь жизни ваших людей». «Да, я понимаю», — пробормотала Екатерина и замолчала. Она отвела взгляд, созерцая берег, утопающий в зелени, и стайки птиц, кружащихся над лесом. Затем вновь посмотрела на меня. «Хотела поблагодарить тебя за очередное спасение», — глаза Екатерины заблестели. «Твои руны действительно защитили меня. Я же тебе обещал, что они защитят тебя». «Так и получилось», — улыбнулся я. «Что-то ты сегодня задумчивая». «С утра произошло событие», — объяснила Екатерина. «Отец впервые пригласил меня на совет клана. Много важных персон, которые высказывали важные мнения», — ухмыльнулся я. 4 главы родов, да командующий гвардией клана. Наконец-то улыбка появилась на лице Екатерины. «И да, высказывали очень-очень важные мнения. Отец хочет сделать тебя своим замом, спросил я. «Я вот и думаю, к чему это?» – задумчиво произнесла княжна. «Скорее временным. Матушка беременна, и все уже знают, что будет мальчик, а по законам клана только мужчина может быть главой, так что я пролетаю». «Ты же не особо стремишься к власти», – улыбнулся я. «Кто-то говорил, что хочет фирму открыть по ландшафтному дизайну». «Ну да, это в приоритете», – вздохнула Екатерина. «Одно радует, отец всегда беспокоился обо мне и верил в меня, и сегодняшним жестом показал, что продолжает это делать. Поэтому сейчас мне приходится погружаться в море документов, правил и особенностей клана. Расскажи, кто еще есть в твоем клане? Давай проверим твои знания», – улыбнулся я. Таким образом, я преследовал две цели – сделать разговор еще более комфортным для Кати и узнать о структуре клана на примере Обручевых. Наш клан не настолько мощный, как новосибирские. Там в каждом хотя бы один-два архимага, но зато у нас много магистров. Это очень сильные маги, многие из которых владеют высокоуровневой магией. Они же считаются командирами подразделений, костяком клана. Ниже – мастера, их большая часть – командир отрядов и подмастерья, которые являются рядовыми магами. Среди них и не маги, отлично владеющие боевыми артефактами и холодным оружием. Вот и все. В целом, все логично и понятно. Обычная классическая структура. В прошлом мире я встречал похожую иерархию, но только в государственном масштабе. Империя Тхалия была в этом плане как единый организм. Здесь же все было расколото на множество анклавов. Конечно, все они жили по имперским законам, но каждый из них имел свой внутренний устав, регулирующий взаимоотношения в иерархии клана, и преследовал свои цели, чтобы укрепить свое влияние в империи. В остальных кланах примерно то же самое, добавила Катя. Конечно, есть определенные секреты, которые другие кланы не разглашают, но в целом примерно так. И много архимагов в империи, поинтересовался я, да по пальцам пересчитать. Если обнаружен маг с серьезным потенциалом, за него борются многие кланы, вплоть до боевых стычек и дуэлей, выдавила улыбку Екатерина. Эту информацию я уже знал из сети, поэтому добавил, что все-таки в итоге будущий архимаг сам принимает решение, в какой клан ему идти. Мы еще поболтали о всяком разном, затем повернули обратно к берегу. Безопасники молчали, Рона сообщила еще раз, что ничего подозрительного до сих пор она не заметила. Все это время питомица сидела в лодке, застыв, как изваяние, лишь изредка подходила к борту и посматривала на воду. После того, как я отвез княжну в поместье и она поцеловала на прощание меня в щеку, благодаря тем самым за приятную прогулку, я вернулся в поместье, нанес такую же систему рун, как и у Екатерины, на свой пиджак, затем поужинал вкусным бифштексом из нежнейшей телятины с овощным гарниром, а затем размял руки перед непростым процессом. Настала пора нарисовать особую руну, с помощью которой я смогу перемещаться из Новосибирска в свое поместье и обратно. Процесс был непростым и продолжительным. Изображалась руна перемещения в три этапа, с перерывами в полмесяца. Как раз успею до поступления в академию. Я выбрал комнату медитации, как наиболее удобный вариант. Мало ли что случится в Новосибирске, я всегда смогу в крайнем случае перейти сюда и подкрепиться маной. Сейчас я достал начертательный инструмент, выбрал место немного в стороне от руны медитации и подготовился к нанесению первого контура. Узор в каждом из этапов сплошной, особенный. Надавливать на стилус придется очень сильно, одновременно подпитывая линию энергии. Именно поэтому процесс рисования этой руны нельзя прерывать ни в коем случае. Иначе энергия может выплеснуться, что окажется для меня попросту фатальным. Меня буквально разорвет на части, чего я никак не хотел. Еще одна причина, почему я выбрал комнату медитации для нанесения руны перемещения, здесь проще сконцентрироваться. Я принялся вычерчивать металлическим стилусом кривую замысловатую линию. Не знаю, сколько я сидел на полу, я потерял счет времени. Сильно нажимая на инструмент, я буквально проделывал борозду в деревянном полу, одновременно подпитывая крохотными порциями маны. Оставалось довести линию и зациклить узор. Оставался очень коварный элемент узора. Пальцы уже дрожали от избыточного напряжения, я скрипел зубами, испытывая боль в перетруженных мышцах. Глаза болели и слезились, но я почти довел линию. «Хайруб», — услышал я внутри стилуса. «Да твою же мать!» Я увидел еле заметную трещину на корпусе начертательного инструмента. Она становилась все больше. На моих глазах стилус начал разваливаться пополам. Глава 5. Инструмент не выдержал такой нагрузки. Даже не спасла мана, которая позволяла быть ему гораздо прочнее обычных стилусов. И почему это произошло именно сейчас, когда мне остался сантиметр не более, чтобы завершить узор? Верхняя часть отвалилась. Главное, чтобы она не упала на готовую часть руны, иначе я взлечу на воздух вместе с этим домом. Второй рукой я успел перехватить отломавшийся фрагмент, покрепче сжал оставшуюся в руках часть и все-таки дорисовал руну перемещения. Фух, ну все, теперь можно расслабиться. Я растянулся на полу рядом с небольшим мерцающим кругом и посмотрел в потолок. Это было волнительно, призналась Рона. Я даже дышать боялась. Не только ты, ответил я питомице. И как ты дорисуешь остальное? Ответила Рона. Тогда у меня будет инструмент гораздо крепче, объяснил я. Вот только в этом мире такие инструменты не особо популярны, подметила Рона. Я подумаю, где его найти, пообещал я, скорее сам себе. Точнее, я уже догадывался, к кому мне обратиться. К барону Волохову. Он говорил, что торгует антиквариатом. Не будет в наличии, так подскажет, где найти. Я позвонил Егору и договорился с ним насчет завтрашнего дня. Он уже освободился от заказа и готов был приступить к строительству тренировочной площадки, а затем отправился в душ. Освежившись, добрался до кровати и разлегся. На кровать прыгнула Рона, пристально посмотрев на меня. Я понял сказку, улыбнулся я в ответ. Еще раз убеждаюсь, что мы идеально понимаем друг друга, хихикнула Рона. Может, мою любимую? Это не сказка, напомнил я. Это про то, как мы с тобой встретились. А по мне прям самая настоящая сказка, отозвалась Рона. Ну, пожалуйста. Я собрался с мыслями и начал. Однажды рунному ястребу пришел заказ. Ему нужно было найти сундук с древними монетами. И он отправился за ним в призрачный лес. После того, как я дошел до схватки со смертокрылом, который решил полакомиться израненным щенком, Рона сладко засопела. Ну вот, опять не дослушала. Тогда и мне пора спать. Я закрыл глаза и провалился в глубокий сон. С утра после плотного завтрака я встретил во дворе Егора с бригадой. Вы указывали другое место, Иван Алексеевич, подметил он. Я нашел более просторную площадку, ответил я. Пойдем, покажу. Мы оказались на месте, и Егор сразу же предложил увеличить ее в 3 раза и поставить магический купол. Здесь достаточно места, чтобы разгуляться, пояснил он. И я всегда в таких случаях предлагаю универсальный вариант. Так вы можете проводить и силовые поединки, и магические. Я еще немного подумал. А есть возможность поставить оборудование, чтобы создавать движущиеся мишени? Взглянул я на Егора. Конечно, но ценник будет выше 3 раза, предупредил он. Нормально, кивнул я. Давай поставим самые лучшие, что есть. Тогда в 5 раз выше будет это все стоить. Сразу же поправился Егор. Всего 15 тысяч, примерно. Это вместе с работой. Нормально, согласился я. Егор удивленно посмотрел на меня. Не ожидал он, что я буду так разбрасываться деньгами. Но ничего, привыкнет. Это только начало. Возведем за день, и еще 30 дней на стройке, произнес Егор. В этом случае я вызову своего знакомого, который занимается пусконаладкой такого оборудования. Вызывай кого нужно, я тебе доверяю, ответил я. И еще есть заказ на прокладку асфальтовой дороги от трассы к воротам и внутри поместья. Это очень хорошо, довольно улыбнулся Егор. И набросок у вас, конечно же, уже есть. Ты угадал, засмеялся я. Егор, даже это не все. Выкладка дорожек в саду камнем, капитальный ремонт здания, установка ворот, строительство бани и бассейна. И это еще не все. Вы меня поражаете, Иван Алексеевич, выдохнул Егор. Мне никогда в жизни такой крупный заказ не делали. Ты еще скажи, что не справишься, улыбнулся я. Я такого не говорил, хмыкнул Егор, осматривая территорию. Но работы точно на 30 дней, а я никуда не спешу, ответил я. Но есть нюансы. Руны, догадался Егор. Они, кивнул я, направляясь в сторону стены. Пойдем, покажу на то, где нельзя находиться. Егор только сейчас обнаружил следы недавнего побоища. Я понял, улыбнулся он. И привести в порядок территорию нужно. Да, именно так, но как вы работаете? Это 30 дней не больше, произнес я, продолжая идти в сторону ближайшей руны у стены. Осмотримся с ребятами, и я точно скажу, когда управимся, ответил Егор. Затем я показал руну у стены, следом провел его за дом, продемонстрировав питающий контур. Здесь вообще вам следует быть осторожней. Попадет кто, может погибнуть, объяснил я. Он тоже под защитой, но вдруг какой-нибудь артефакт включите рядом. Система очень чутко реагирует на любые магические изменения. Я поговорю со всеми, предупрежу», — кивнул Егор. Он вновь меня порадовал. Все грамотно рассказал, и все ему по плечу. Поэтому терять сейчас такого работягу я не собирался. Нужно его нанять на более долгий срок, подкрепив наем документами. Как раз для составления договора я заранее пригласил того самого юриста, Веденеева. Уже скоро должен подъехать. Почему я был уверен, что Егор согласится на мое предложение? Я умею договариваться с людьми. Ему понравятся условия, которые я хочу ему предложить. Павел Сергеевич приехал быстро и уже с готовыми бумагами. Мы расположились под навесом, недалеко от хранилища. После того, как Егор ознакомился с условиями, он удивленно взглянул на меня. Он все еще не верил в мою щедрость. Видно, с таким ему не приходилось сталкиваться. «И вы будете оплачивать нам, кроме текущих работ, еще и оклад?» – спросил он. «Ты все верно понял, Егор», – кивнул я. «Считай, что работаете исключительно на меня весь год, а там посмотрим. Хм, это очень хороший оклад», — добавил Егор. «Я согласен, но условие, что сторонних заказов брать не будете», — подметил я. «Надеюсь, что ты увидел этот пункт». «Да, я прочитал договор», — ответил начальник бригады и сразу же расписался в документах. Затем мы пожали друг другу руки, и он засобирался. «Пойду, отдам распоряжение своим, чтобы принялись за уборку», довольно улыбнулся Егор. «Удачи, Егор», я проводил его взглядом и повернулся к Веденееву. «Павел Сергеевич, вы мне нужны еще по одному очень важному делу. Речь пойдет о поступлении в Новосибирскую академию магов. Расскажите об особенностях зачисления». «Все просто», — ответил юрист. «Стартовый взнос в размере 20 тысяч рублей». «Сколько?» «20», — охнул я. «Ну а что вы хотели? Это же имперская академия. Недавно было 15. Но расценки сильно поднялись в последнее время на образование по всей империи», — объяснил Веденеев. «И ежегодная оплата обучения – 20 тысяч, и обучение – 5 лет, хотя есть возможность закончить академию и за 3 года». «Понял», — улыбнулся я, понимая, что последний вариант наиболее для меня подходящий. «Подскажите, куда нужно оплатить и следует оформить документы на поступление, насколько я понимаю?» «Все верно», — ответил юрист. «Что касается оплаты, по старой схеме, переводите мне, и я все оплачиваю. Это же касается и платы за обучение. То есть вам не нужно будет возиться с бумажками и квитанциями. Только нужно подписать документ о праве подписи, как в прошлый раз мы делали. Там есть сроки подачи заявления и приема выплат», подметил я. «Вроде еще месяц. По новому указу императора продлили сроки еще на 2 недели, ответил Веденеев. «Тогда я сегодня готовлю документы. К вечеру подъеду и подпишем». «Замечательно», — улыбнулся я, и наша беседа на этом была закончена. Проводив юриста, я огляделся. Бригада Егора работала быстро и качественно. Там, где они прошлись, идеальный рельеф и ни единого следа прошедшего вторжения. Екатерине я решил не говорить о том, что поступаю в ту же академию, куда и она собирается. Пусть это будет для нее приятным сюрпризом. А пока я направился к гаражу. Необходимо срочно навестить одного барона. «Ну что, Володя, готов?» — обратился я к водителю, когда зашел в пропахшее машинным маслом помещение. Володя сидел за верстаком и в этот момент отложил в сторону артефакт в виде матового короба, протирая руки тряпкой. «К чему готов?» Он растерянно посмотрел на меня. «Мы едем в поместье Волоховых», — пояснил я. «Надо посмотреть, чем он торгует». «Да без проблем», — встрепенулся Владимир и пошел в сторону своей рабочей комнаты. «Я переоденусь». Рона гуляла в саду, и я позвал ее. «Теперь я без этого разведчика никуда». Нюх у нее обострился, она стала сильнее, а значит, уже становится моим незаменимым помощником, учитывая непростую ситуацию, где на меня могли в любой момент напасть. Мы подъехали к баронскому поместью через полчаса. Конечно, я предупредил Волохова, и барон нас встречал у своего дома. Сама территория была раза в 2 меньше моей, но ухоженная, аккуратная, и даже было видно прислугу, которая возилась у крохотного сада, расположенного в стороне от главной дороги. «Рад вас видеть живым и здоровым, граф», — поздоровался со мной Волохов. «Как идет охота на сектантов? Планомерно уничтожаем эту нечисть», — улыбнулся я. «Добрый день, барон. Я к вам по очень важному делу. Очень интересно, и что это за дело?» — удивленно уставился на меня барон. «Можем пройти в ваш магазинчик?» — спросил я. «Ах да, пожалуйста, конечно», — с готовностью ответил Волохов. Пройдемте. Мы направились к небольшому строению с вывеской «Антиквариат на любой вкус». Но что вы хотите найти? Обернулся барон. Вот такую штуку. Показал я ему два фрагмента стилуса, достав их из внутреннего кармана. Стилус. Не припомню, чтобы у меня было что-то подобное, задумчиво пробормотал Волохов. Хотя, мы зашли в полутемное помещение. Сейчас, секунду, засуетился Волохов, нащупав на стене выключатель. Комнатка осветилась, и впереди я увидел прилавок и витрину. По бокам стояли застекленные шкафы, через которые просматривались товары. Изучив представленный ассортимент, я понял, что ничего ценного для меня здесь нет. Потрепанные шкатулки, старинные потертые медали, мраморные фигурки башков и прочая ерунда. Хотя я увидел в стороне 5 метательных ножей, попросив Волохова показать их. Барон достал их из-под стекла и протянул мне. Сталь хорошая, ход состояния рукояти и желала лучшего. Я возьму все 5, обратился я к барону. Это и все ваши товары, я вот вспоминаю, вновь пробормотал Волохов, забегав глазами по помещению. У меня еще были запасы, но я про них и забыл даже. Их никто не покупал, пришлось убрать с прилавка. Можно на них взглянуть? Внимательно посмотрел я на барона. Конечно, закивал он. В сундуке все это. Можем пройти. Мы направились в сторону его дома. Моя супруга все настаивала, чтобы я освободил сундук, начал по пути рассказывать Волохов. Но у меня как-то рука не поднималась. На каждый товар есть свой покупатель. Как говорил мой покойный батюшка, пусть земля ему будет пухом. Ваш отец был мудрым человеком, ответил я. Мы прошли в дом, раздуваясь на пороге и встречаясь в гостиной с растерянной женщиной. Прошли мимо нее в сторону еще одной комнаты. Нина, это мои хорошие знакомые, хотят посмотреть товар, объяснил ей барон. Эй, а собака куда? Выкрикнула она вслед. Это питомец клиента, Нин. Ну что ты опять начинаешь? Остановился барон в дверном проеме, пропуская нас в комнатку. Это я еще не начинала, грубо ответила супруга барона. Позже поговорим, резко осадил ее Волохов и вернулся к нам. Чуть позже я увидел содержимое сундука. Множество товаров, похожих на те, что увидел в магазинчике. Мы начали разбирать их, и в определенный момент я увидел, что мне и нужно. Неказистый деревянный стилус был с гравировкой силы, изображенной на всю длину. Я сразу распознал эти символы. Неудивительно, почему никто не покупал этот инструмент. Для многих это был непонятный бесполезный предмет с какими-то закорючками. Я сел на стул рядом, взял в руки стилус и всмотрелся в узор. Это нечто особенное, подметила Рона, вглядываясь в начертательный инструмент. Да, так оно и есть, ответил я. Странно, но я об этом товаре совсем забыл, хохотнул Волохов. Даже не помню, откуда его взял. Скорее всего, еще из запасов отца. Я беру его, ответил я. 100 рублей, и он ваш, сразу же ответил барон. Я удивленно взглянул на него. Он просто не понимал ценности этого предмета. Поэтому я протянул ему 10 сотенных купюр. Вы серьезно? Воскликнул Волохов, пялись на деньги. Берите, барон, этот предмет точно стоит таких денег, настойчиво ответил я. Возможно, даже больше. Я пока не мог это определить. Практика покажет. Спасибо, граф, засиял Волохов, забирая купюры и пряча их в карман. Затем оглядел нас. Может, чаю, или вы хотите что-нибудь покрепче? Как-нибудь в другой раз, барон, дел по горло, ответил я. Когда мы покинули поместье, Владимир задумчиво взглянул на меня. Неужели что-то ценное? Спросил он. Именно так, ухмыльнулся я. Мне повезло, что барон не послушался свою супругу, а так бы выбросил на свалку, и лежал бы себе мощный инструмент в горе мусора. Скорее всего, так бы и не нашел своего хозяина. Тогда поздравляю с покупкой, радостно ответил Володя. Благодарю, ответил я, рассматривая вязь на стилусе и округляя глаза. Этот инструмент был целенаправленно настроен на руны высшего уровня. Конечно, им можно было рисовать и символы послабее, но меня очень обрадовало, что с этим стилусом открывались новые горизонты возможностей. Центр новой жизни, недалеко от Новосибирска, на следующий день. А теперь что скажете? Обвел всех сидящих за столом мрачным взглядом человек в красной маске. Вы потеряли 2 элитников. И все из-за наивности. Волков был не один, ответил один из кураторов. Ему помогали, пастырь. Это все отговорки, процедил человек в красной маске. Что с охранником? Ликвидировали? Сухо ответил главный куратор. Он не успел сообщить приметы того, кто его подкупил. Ну хоть здесь не облажались, вздохнул человек в красной маске. «Я предлагаю устроить Волкову засаду», – начал главный куратор и протянул лист бумаги. «Вот здесь мы набросали краткий план, а вот эта схема дислокации наших сил. В этот раз будет участвовать ударная группа». Человек в красной маске взял в руки план, затем не глядя смял его в руке и выкинул в сторону. «Никаких планов и нападений», – холодно ответил он. «Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. Граф Волков убил двух элитных бойцов. Какие вам еще нужны доказательства, что просто заткнуться и остановиться? Подумайте над дальнейшими шагами». «Хорошо, пастырь», – тихо ответил главный куратор. «Затаитесь и не лезьте на рожон», – продолжил человек в красной маске. «Изучите его магию и создайте эффективное оружие против его рун». «Волков собирается в Новосибирскую академию», – ответил один из кураторов. «Недавно поступили сведения о том, что документы поданы, оплачен вступительный взнос и первый год обучения». «Вот значит как», — хмыкнул человек в красной маске, постучав своей тростью по полу совещательного зала. «Тогда вероятность, что он отыщет центр, очень велика. Примите все меры, чтобы он не нашел нас, и не забывайте, что у нас есть свои цели. Мы должны успеть закончить начатое». «Да, пастырь», — ответил главный куратор, — «мы все сделаем как надо. В прошлый раз ты говорил то же самое», — процедил человек в красной маске. «Совещание окончено. Приступайте». Когда все покинули помещение, тот, кого называли пастырем, задумался. У псины Волкова идеальный нюх, к тому же она ликвидировала одного из элитников. Мысль избавиться сначала от питомца и сделать графа слабее казалась очень заманчивой, но он не спешил с решением. Нужно собрать больше сведений о Волкове и его рунной магии. Поместье Волковых, конец августа. Прошло более 2 месяцев, и наступило то время, когда настала пора отправляться в Новосибирск. За это время мое поместье преобразилось настолько, что его не узнать. Тренировочная площадка, где мы провели много боев вместе с Жекой и Роной. Ухоженный сад, за которым ухаживал Петр Самуилович. Асфальтированная дорога вела от трассы к поместью прямо к фамильному дому. Также появилась и стоянка для транспорта. Сейчас бригада Егора трудилась как раз возле дома, преображая его. Я нанял толкового бухгалтера, Павла Никонова, которого порекомендовал Веденеев. Игнат стал управляющим, Владимир – специалистом по артефактам и начальником охраны, а Жека – замом Володи. Ну и нанял я 10 охранников, которых лично отобрали Владимир с Жекой. Конечно, за последнее время мой магический источник увеличился раза в 3, не меньше. Мой новый начертательный инструмент творил чудеса, и я им уже легко рисовал руны средней сложности. Да и в защитной магии были успехи. Я без труда ставил довольно крепкие барьеры. А главное, руна перемещения завершена, и теперь можно с чистой совестью отправляться в академию. Добирался я в Новосибирск на скоростном монопоезде. Очередное творение техномагии, которое делало передвижение по территории империи быстрым и комфортным. Через 2,5 часа я уже выходил на железнодорожном вокзале Новосибирска. Рона недовольно ворчала, пытаясь стянуть ошейник, но я ее всячески успокаивал. Еще через 30 минут, поймав такси, я добрался до отеля, где и переночевал, ведь время было позднее. С утра я отправился в академию, благо идти было всего-то не более 200 метров, рукой подать. На пропускном пункте показал документы, затем прошел мимо просторного парка к главному корпусу. Большое 5-этажное здание возвышалось словно дворец, только башен не хватало и бойниц с выглядывающими стражниками. Мы поднялись с Роной по ступеням и миновали двери, попадая в просторный холл. В первый день первокурсники проходили еще через нескольких охранников. Они вместе с магической рамкой расположились в холле и пропускали исключительно зачисленных, внимательно сверяясь со списками. Небольшая формальность, но из-за нее образовалась очередь. «Не понимаю, зачем такое делать?» – возмущенно фыркнула Рона, выглядывая у меня из-за пазухи. «На проходной уже проверили документы. Что им еще надо? Перестраховываются? А то вдруг террориста запустят или сектанта», — объяснил я. «Ну да, а на проходной совсем слепые», — ответила Рона. «У них там тоже артефакты были, между прочим. Потом выясним, в чем тут дело, не ворчи», — улыбнулся я. Вот подошла моя очередь, и я прошел через рамку, которая запищала. «Положите все металлические и магические предметы на стол», — вежливо ответил один из охранников. «И пройдите еще раз». Я вытащил телефон и несколько монет, пройдя еще раз. «Так, теперь сверимся со списком», — ответил второй, худощавый, на котором форма буквально висела, словно на вешалке. «Назовите фамилию», — пожалуйста, граф Волков Иван Алексеевич», — ответил я. «Так, граф Волков, угу», — пробормотал под нос охранник, затем растерянно посмотрел на меня. «Иван Алексеевич, мы вас пропустить не можем». «Это еще почему?» — напрягся я. «Вас нет в списках», — ответил худощавый охранник и махнул более крепкому парню, который загородил мне дорогу. Я аж опешил от этой новости. «Так, надо срочно разобраться в ситуации. Глава 6. У меня на руках документы, доказывающие, что я все оплатил», — резко ответил я. «И есть ответное письмо о зачислении в академию». Охранники были напряжены и слегка растеряны. Видели, что я не собираюсь сдаваться. Все, что я об этом думаю, ясно читалось в моем взгляде. Для аристократа это очень неприятная ситуация, можно сказать, унизительная. Да и охранники это прекрасно понимали, но не спешили меня пропускать. «Вас нет в списках. А раз так, вы не можете пройти в главный зал», — пробубнил здоровяк. Позади меня уже собралась очередь из недовольных студентов. Кто-то уже начал торопить охрану, кто-то, наоборот, с интересом посматривал за развитием событий. «Граф, я предлагаю отойти», — предложил худощавый охранник. «Мы еще раз внимательно все изучим». Мы отошли в сторону, к небольшому столу справа от рамки, и студенты продолжили проходить проверку, к которой подключились еще два охранника. Эти же двое встали с другой стороны стола, и худощавый недовольно посмотрел на меня. «Документы у вас в папке?» — спросил он. «По мне, так идиотский вопрос. Где им еще быть?» «Разумеется. Вот, можете убедиться». Я открыл папку и показал бумаги, которые собрал для меня Веденеев. Кто бы это мог подстроить? Не верил я, чтобы юрист был причастен к данному инциденту. Значит, этот спектакль устроил тот, кто имел доступ к документам. Обязательно нужно найти виновных и поговорить с ними по душам. Мне не нужны были такие сюрпризы в процессе обучения. Возможно, это зацепины постарались, а может быть и сектанты, испугавшиеся моего постоянного пребывания рядом с их логовом. Если здесь каждый аристократ может оказаться куратором, как Гордеев, например, что говорить о преподавателях или служащих академической канцелярии, любой мог быть злодеем. Документы можно подделать. У нас в прошлом году был такой случай, пробормотал худощавый охранник, всматриваясь в мои документы. Что вы здесь устроили? Строго спросила подошедшая к нам блондинка в возрасте. Внимательный взгляд, волосы, уложенные в аккуратную прическу, бежевый брючный костюм и логотип академии слева от воротника, силуэт дома и три луча над ним с аббревиатурой НМА. Судя по всему, преподаватель. Дайте мне бумаги, я сразу отличу подделку от подлинника, требовательно протянула она руку, и худощавый отдал ей папку. Блондинка пролистала документы, вытащила один из них и посмотрела сквозь него на лампу под потолком. «Все в полном порядке», — ответила блондинка, мрачно взглянув на охранника. «Пропустите этого абитуриента под мою ответственность. Наталья Павловна, не положено», — начал было худощавый. «Вы же знаете, что будет, если что-то произойдет. Мы подчиняемся только начальнику службы безопасности академии», — хмуро зыркнул на меня здоровяк. «Угроза теракта, как вы сами знаете, а это вам не шутки. Под мою ответственность, Федя», — хмуро посмотрела блондинка на него, затем на худощавого. «Документы настоящие, с водяными знаками и оттиском. Лучше подумайте, что с вами будет, если вы аристократа, который по праву должен учиться в академии, остановили на выходе. Представляете, какой случится скандал». Худощавый со здоровяком переглянулись. Затем худой тяжело вздохнул, будто принимал безумно сложное решение. «Хорошо, Наталья Павловна, пусть проходит», — ответил он. «Но вы обязательно на имя Дербенева напишите объяснительную. Мы к нему и пойдем», — резко ответила блондинка. «Все, если так, пропускайте. Времени мало, скоро выступление ректора». Охранники расступились, давая мне возможность забрать телефон из ящика и монеты. «И мне нужна копия ваших списков», — настойчиво потребовала блондинка. «Пожалуйста», — протянул ей несколько листов здоровяк. «Благодарю за помощь», — обратился я к блондинке, когда мы направились в сторону большого зала, но не добравшись до него, свернули направо, в хорошо освещенный коридор. «Работа моя такая, граф, разбираюсь с этим бардаком по мере сил», — натянуто улыбнулась блондинка. «Это недоразумение мы должны разрешить прямо сейчас, и вам будет спокойней, никто дергать лишний раз не будет». «Дербенев, начальник службы безопасности?» — спросил я. «Он самый», — ответила блондинка. «Он составлял списки, и он же их утверждал». «К «Кстати, меня зовут Крапивина Наталья Павловна, ответственная по адаптации абитуриентов и замдекана факультета целительства. Очень приятно, Иван Алексеевич Волков», — ответил я. «Мы дошли до кабинета с номерком 7. Блондинка дернула приоткрытую дверь на себя. Мы попали в прохладное помещение. Под потолком шумел бытовой артефакт, называемый кондиционером. «Наталья Павловна, у меня скоро совещание», — сразу же бросил в нашу сторону седоватый мужчина в очках. Причем смотрел он на нас очень пристально и напряженно. Ему явно уже доложили о нашем визите. «Подождет ваше совещание», — холодно парировала Наталья Павловна. «Что за бардак происходит с вашими списками, Николай Николаевич? Я же говорила вам, что это плохая идея. И вот первый тревожный звоночек». «Так какой звоночек? Потрудитесь объяснить, что происходит, и что посторонние делают в моем кабинете?» Он мрачно взглянул на меня. «Это абитуриент, которого не было в ваших чертовых списках», — выпалила Наталья Павловна, кинув на стол Дербеневу несколько листов. «Полюбуйтесь». Наталья Павловна КХМ, покраснел от возмущения начальник службы безопасности. «Я, конечно, понимаю, вас назначили курировать абитуриентов, но это не дает вам права разговаривать со мной в таком тоне. Уверена, что вы умный человек, Николай Николаевич, и прекрасно понимаете ситуацию», не сбавляя тона, продолжила блондинка. «У этого абитуриента все бумаги в порядке. Я проверила. И теперь вопрос к вам. Почему вы его не внесли? Это хорошо, что я была рядом. А если бы действительно поднялся шум?» Николай Николаевич слегка покраснел, удивленно взглянул на меня. «Да не может такого быть», — ответил он и пригласил нас присесть в кресло. Когда мы расположились, он продолжил. «Я сам не понимаю, как такое могло случиться. Так сейчас», — он порылся в своих документах, лежащих большой кипой на столе, затем вытащил оттуда несколько скрепленных листов. «Как ваша фамилия?» — спросил он меня. «Волков Иван Алексеевич», — ответил я, внимательно следя за его реакцией. Из-за пазухи на него посматривала Рона, которая мне сообщила, что начальник службы безопасности действительно ни при чем, а уж эмоции она умела считывать великолепно. «Ну вот же вы в списках», — растерянно ответил начальник службы безопасности. Затем Дербенев взял тот вариант списка, который бросила на стол Наталья Павловна. «А здесь его нет. Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Сейчас я разберусь». Он встал из-за стола, отправившись к окну. Затем созвонился с кем-то, покричав в трубку. Через несколько секунд в кабинет забежал взмыленный бородатый человек в форме безопасника. Это был его помощник. Они еще раз сверились со списками. Затем помощник буквально выскочил из помещения, а начальник службы безопасности вернулся в свое кресло. «Бардак», — пробормотал он под нос. «Даже такую элементарную работу не могут сделать. А я вам о чем?» — ухмыльнулась блондинка. «Разобрались? К графу больше не будет претензий, надеюсь? Прошу прощения, граф, за столь неприятную ситуацию», — ответил смущенный Николай Николаевич. «Я выясню, что произошло, и обязательно вам сообщу. А пока можете идти, не смею вас задерживать». Когда мы вышли в коридор, блондинка отправила меня в зал, а сама вернулась к рамке, через которую продолжали проходить студенты. «Думаю, что помощничек здесь точно повязан», — услышал я голосок Роны. «Вон как глазки бегали. Выясним все и найдем, кто это сделал», — пообещал я. В это время я уже заходил в зал с большим потолком и колоннами по бокам, которые держали свод из лепнины и большой хрустальной люстры посередине. Толпа студентов тихо шумела, посматривая в сторону небольшой сцены, где устанавливали микрофон. Вскоре возле него появился седобородый старик в одеянии мага. Он радостным взглядом окинул нас. «Ну что, дорогие абитуриенты», — обратился он к нам, — «добро пожаловать в академию. Меня зовут Близников Денис Валерьевич. Я ректор этой чудесной академии. Уже сегодня, после того, как вас распределят по факультетам и группам, у вас начнутся занятия. Впереди будет много интересных лекций и не менее увлекательных практических уроков. Теперь все зависит от вас». Ректор продолжал говорить, а я осмотрелся. Все парни и девушки нарядные, причем одетые очень неплохо. Чувствовалось, что здесь собрались отпрыски совсем не бедных родителей. Я даже заметил в толпе Екатерину, правда, она стояла в белом платьице впереди и не могла меня увидеть. А после того, как ректор закончил речь, нас распределили по группам. В академии было три факультета: факультет боевой магии, целительства и факультет прикладной магии, вроде бытовой, строительной, алхимической и тому подобное. Поэтому было организовано 3 выхода на внутренний двор, где студенты уже собирались в отдельные толпы. Разумеется, я направился в первую дверь, замечая, что и Екатерина выбрала ее. Значит, все-таки решила стать боевым магом земли. Интересно, Обручев знает о ее решении? «Привет, красотка!» Тихо на ухо прошептал я Екатерине, тихо подходя к ней. Девушка резко обернулась, затем изумленно уставилась на меня. «Иван!» — воскликнула она. «А как ты? Ты что, тоже решил? А чего не сказал?» «Значит, сюрприз удался!» — широко улыбнулся я. «Еще как удался!» — хихикнула Катя и сразу же обняла меня. «Это очень приятный сюрприз!» «Приветствую, граждане-абитуриенты!» Услышали мы голос дородной тетки. «Меня зовут Рязакова Людмила Владимировна. Я декан факультета боевых магов. Сейчас мы разделимся на группы. Проходим по одному к замеряющей капсуле. Она определит ваш текущий магический потенциал. Когда настала моя очередь, я зашел в цилиндрическую кабинку. Двери с шипением захлопнулись, и пространство вокруг меня сгустилось. Через несколько секунд двери вновь распахнулись, приглашая меня на выход. Иван Волков, маг-защитник, вторая группа, ответила деканша, и я отошел к мерцающей в воздухе цифре 2. Студенты продолжили заходить в кабинку, деканша называла фамилию студента и сообщала, в какую группу тот отправляется. В итоге Екатерина оказалась в третьей группе. Судя по всему, она оказалась слабее, чем я, о чем нам сразу же сообщила Рязакова. Первая группа, маги с повышенным потенциалом, вторая, послабее. Третья группа, самые слабые, объяснила она, когда все разделились на 3 толпы. В первой толпе, 20 человек вместе со мной. Вторая оказалась самой многочисленной, 40 человек. Третья, 35. Магический потенциал, гибкий показатель, обратилась она ко всем нам. Это как мышцы. Если не тренироваться, он уменьшается. Очень надеюсь, что вы будете прилагать усилия, и тогда выпускные нормативы для перехода на следующий семестр для вас станут сущим пустяком. «А какие занятия у нас сегодня будут?» – выкрикнул один из студентов, плечистый блондин с короткой стрижкой. «Сегодня вводные занятия по общей магии и практический урок, и они будут общими», – ответила Рязакова, посмотрев на наручные часы. «Через 20 минут жду всех в 24-й аудитории». Рязакова спешно покинула нас, и мы остались во внутреннем дворе предоставленными сами себе. Хотя нет, не совсем. Я заметил 2 человек из академической службы безопасности. «Вторая группа, это не третья», — подметила Рона. «Если ты так пытаешься меня успокоить, не нужно», — ухмыльнулся я. «Я и так спокоен». «Поняла», — ответила Рона. «Кстати, я заметила кошку и еще 2 питомцев, хамелеона и мелкую белую мышь. Только у мыши рассмотрела магию. Остальные вроде пустые. Это тебя так беспокоит?» – спросил я. «Присматриваюсь, как и ты», – хихикнула Рона. «О, привет, в списках не значится», – услышал я голос рядом. Это был тот самый стриженный блондин. Он ухмылялся, посматривая на меня. Он был тоже во второй группе. «Шустов Владимир, вроде маг огня. Смотри, как бы тебя из списков не стерли», – ответил я, и также ухмыльнулся в ответ. Я заметил еще 2 парней, которые стояли рядом с ним, иронично посматривая в мою сторону. «Ох, ничего себе!» — скривил рожицу Шустов. «Он мне угрожает, слышали? И это мне говорит обычный защитник. Защита защите рознь», — подметил я. Блондин подошел ко мне, снисходительно посмотрев мне в глаза, а я нащупал во внутреннем кармане стилус. Представил, как вырезаю на его блестящем пиджачке парализующую руну, подпитывая ее, и как потом этот говнюк замирает, эдак на полдня, и как над ним колдуют маги его рода, пытаясь распылить мою руну. Эта картинка была настолько забавной, что я улыбнулся еще шире. «Дерзкий, забыл, как твоя фамилия», — хмыкнул он. «Граф Иван Алексеевич Волков», — ответил я. «Не слышал о таком», — ответил он. «Значит, услышишь», — добродушно улыбнулся я. «Подожди немного, не связывайся с ним», — потянула меня в сторону Екатерина. «Это сынок Шустова, новосибирского князя». «Да по мне хоть императора», — ответил я, отойдя в сторонку. Шустов развеселился, хотя веселье это было нервное. Его задели мои слова. «Ну а по мне просто идеальная ситуация». Нервничая, противник начинает совершать ошибки. «Ты не понимаешь, это новосибирские князья», — прошипела Катя. Затем она объяснила расклад. «В Новосибирске 4 центра силы, 4 княжеских рода, которые объединили вокруг себя рода послабее. Бестужевы, Радищевы, Шустовы и Ракитины. Войны между ними нет, но между Бестужевыми и Шустовыми отношения очень напряженные. Даже в новостях показывали недавно репортаж о стычке между ними, в одном из ресторанов Шустовых, добавила Екатерина. «Не смотрю телевизор», признался я, «но за информацию благодарю. У Шустовых сильный клан, говоришь, это я тебе и пытаюсь донести», кивнула Екатерина. «Поэтому он такой расслабленный и наглый». «Ничего, скоро начнет напрягаться», улыбнулся я. «Раз его родители не воспитали, придется мне его повоспитывать». «Ну, Ваня, обещай, что не будешь его провоцировать», побледнела Екатерина. «Только ради тебя», ответил я, выставив указательный палец. «Но и молчать не буду». «Хорошо», ответила Катя. Чуть позже мы посидели на лекции по общей магии, которую вела как раз Рязакова. Вводная лекция получилась скучной, наполненной общими терминами. Защита, атака, барьеры, мана повсюду и все в таком духе. А затем на тренировочном полигоне за главным корпусом нас встретил преподаватель практических занятий по общей магии. Булыкин Станислав Федорович, небольшого роста мужчина в темном одеянии, вроде спортивного костюма. И мы сразу приступили к делу. Задача была простой. 5 раз выстрелить заклинаниями и попасть в мишень. Оценивались сила и скорость заклинания, а также точность попадания в мишень. Но был один нюанс. Волков, Пронин и Шелестов, вы защитники, поэтому поступим вот как, задумчиво оглядел нас Булыкин. Против вас выйдут ваши сокурсники, по желанию, то есть условно, вы мишени. В вашем случае будет оцениваться скорость выставления защитного барьера, его плотность, время удерживания. Все понятно? Преподаватель сделал паузу, оглядел толпу студентов. Итак, первыми у нас будут поединки «Откакающий против защитника». «Желающие, а мне можно выйти с Волковым?» – выкрикнул Шустов, хищно посматривая в мою сторону. «Пожалуйста», – ответил Булыкин и показал в сторону небольшого металлического шкафа в стороне. «Иван, только надень жилет, это поможет тебе избежать ненужных травм».